Удалов с трудом перебрался через канаву, угодил в крапиву и, чуть не плача, подошел к карлику. «Ты посмотри, где стоишь!» — торжествовал Астрадам. «Ты погляди под ноги!» Удалов посмотрел под ноги и ничего не увидел. Земля как земля, твердая, голая. «Она же проколена!» Карлик топнул ногой, и раздался гулкий звук, словно он стучал по обожженному горшку. «Сюда садятся космические корабли. Никакого другого объяснения я не нахожу и искать не намерен». «Да где же корабли?» «Не понимаешь? Это отсталый мир, связь с которым поддерживают только экспедиции. Они прилетают обменивать промышленные товары на местное сырье. Обычная система в галактике. Никакого вмешательства во внутренние дела развивающихся планет, но ограниченное экономическое сотрудничество». Площадка была невелика. Круг диаметром 100 метров. Значит, сюда прилетали не очень большие корабли. Ну что ж, у Астрадама есть опыт космических путешествий. Ему лучше знать, куда садятся космические корабли. «Я посижу, подожду», — сказал Удалов. «Устал очень». «И не мечтай», — ответил предсказатель. «Ты что, забыл, что за нами гонятся микробы? Затаимся в кустах». «Затаимся», — покорно согласился Удалов. «Хорошо бы корабль поскорее прилетел, а то ведь и от голода можно помереть». Послышался стук копыт. По дороге от замка к путникам неслась кавалькада. Деваться было некуда, прятаться поздно. Всадники, одетые в плащи и куртки из звериных шкур, вооруженные короткими мечами и копьями с бронзовыми наконечниками, неслись на Удалова так стремительно и грозно, что Корнилий зажмурился, размышляя о том, как обидно погибнуть от руки дикаря после всех приключений и чудесных избавлений. Но стук копыт прервался у края площадки, и послышался густой бас. «Какой из них святой человек?» «Вот этот!» Удалов раскрыл глаза и увидел, что оборванный поселянин указывает на него солидному, облаченному в львиную шкуру мужчине с зеленой бритой головой и длинными, спадающими на грудь фиолетовыми усами. В руке у мужчины была тяжелая палица. «Ты свою плоть изнурял?» — спросил мужчина Удалова. «Она у меня изнурена до крайности», — признался Удалов. «Скоро кончится». Гигант с усами подъехал поближе и разглядел шрамы, царапины и крапивные ожоги на обнаженном теле Удалова. «Смотри, как ты себя!» — произнес он с уважением. «А чего пожаловали?» «Ищем спасение», — сказал Удалов. «Правильно», — ответил усач. «Мы все на этой земле гости. Мы все должны искать спасение. Мне наш жрец об этом говорил». «Это очень разумно», — вежливо согласился Астрадам. «Слишком абстрактно», — возразил усач. «Лучше бы конкретными делами помогал своему племени, а то не мог хорошей погоды к страде обеспечить. Пришлось его убить». «Но ведь это не в его силах», — сказал Удалов. «Даже на очень передовых планетах предсказания погоды еще недостаточно надежны». «Мне плевать, что творится на так называемых передовых планетах. Но как вождь племени я несу ответственность за наше земледелие. И если я не найду виновного в плохом урожае, виноватым буду я. Что ж прикажете, меня, что ли, убивать?» Возмущенные возгласы диких наездников, которые сопровождали вождя, были ответом на эти слова. Ясно было, что наездники не дадут вождя в обиду и не позволят его убивать. «Так что я теперь без жреца», — сказал усач. «Вдруг мне сообщают, идет по дороге святой человек, стягает себя прутом. Ну, думаю, если он без зрителей это делает, значит, настоящий жрец. Придется тебе перейти ко мне на службу». «Нет, спасибо», — ответил Удалов. «Я строитель, а не агроном. Вот, может, мой товарищ согласится. Только, говорят, ему завтра-послезавтра умирать. Сам себе предсказал. Это так, — поклонился вождю Астрадам. Я с удовольствием остался бы у вас и занялся предсказаниями на примитивном уровне. Но на что вам жрец, который так скоро помрет? Да, если бы сейчас у нас была жатва, тогда такой предсказатель в самый раз. Убили бы тебя за неурожай, и дело с концом. А у нас сейчас только-только сев закончили. Рано. Усач задумался, потом предложил. Пошли, что ли, ко мне, святые люди? Нельзя, — ответил карлик. Он обвел рукой вокруг себя, показывая на обожженную землю. Ждем. Кого? Корабль, — объяснил Удалов. Космический шлюп, — уточнил Астрадам. Зачем его ждете? — спросил усач подозрительно. — Нам улететь на нем надо. — Так прямо на нем и летаете? — Как же еще? — О, раздались возгласы в толпе наездников. Это великие чародеи, не отпускай их, вождь. — И не страшно? — спросил вождь. — Чего бояться, мы привыкшие. — А я вот в моем должностном бесстрашии никогда бы не полетел, — сказал усач. Все замолчали. Дикие воины почтительно ждали, к какому решению придут чародеи. В отдалении послышались шум, выстрелы, затем звон оружия и крики. — Что там еще? Кто нас отвлекает? — возмутился вождь. — Мы ж беседуем. Выясни. По приказу вождя один из наездников пришпорил коня и поскакал за холмы узнавать, в чем дело. Удалов с карликом переглянулись. Похоже было, что их палачи близко. «Враги нас преследуют», — сказал карлик вождю. «Может, укроете нас, пока суд да дело?» «Не понимаю», — пробасил усач. «Как же так? Такие чародеи, и кого-то боитесь?» «А у нас и враги соответствующие. По нашим масштабам подбираем», — сказал карлик. Говоря так, он выпятил покрытую черной шерстью грудь и засверкал глазками. — Это правильно, — согласился вождь. — Врагов надо выбирать по уровню. Дрянной враг может подорвать престиж.